Мало кому удавалось заставить верховного жреца Молоха промолчать. «Введи!» — проронил сквозь зубы Килимон и опустился на свою табуретку. Гнев его не угас. Расточительный шамаша не должна более оставаться без последствий. А его наглое поведение, вызов верховному жрецу, его следует одернуть ради его собственной души и для блага храма. Шамаш вышел и вскоре вернулся с тремя посетителями, и Зин и Доран, войдя в помещение, поклонились. — Благодарим тебя, господин, за разрешение войти в неурочный час, — степенно промолвил Доран. Давно не видел его Килимон. Седины в бороде Дорана за это время заметно прибавилось. — Просим прощения за визит без предупреждения, — добавил Изин. Андер не кланялся и ничего не говорил. Он стоял позади жрецов в своей странной хламиде, из-под которой виднелось лицо, белее которого Килимон в своей жизни не видел. — Оружие в молитвенном зале, — Килимон указал на кинжал Андера. — Ты, очевидно, неверный, но следует уважать чужие обычаи. Прошу прощения, если мой нож тебя обижает, но я не расстанусь с ним. Я поклялся, что не оставлю оружие, пока нефилимы не разбиты. И ты, разумеется, тот самый человек, которому суждено их победить. Я их жертва. Я был их рабом. Я должен их уничтожить или погибнуть. Господин, — вмешался Шамаш, — это Андер, человек, о котором я тебе говорил. Он сбежал из Дагонора и дрался под Акшуром. Он хочет рассказать тебе о нефилим. Ну что ж, рассказывай свою историю, молодой человек. Андер начал с самого детства в горах, к северу от Акшура, с истории своего пленения. Подробно описал труп Дари, рассказал о рудниках, о планах побега, об их осуществлении. Не упомянул, правда, о том, как использовал Кадима, чтобы замести следы. Изин попытался было придать повествованию другое направление, но Андер не обратил на него внимания. Он описал битву под Акшуром, смерть сокола и разграбление города. Закончив, он скрестил руки на груди и замер. Килимон сложил руки на коленях. Верховный жрец ждал, что Дорана или Изин дополнят рассказ своего спутника, но оба почему-то молчали. — Это все? — спросил, наконец, Килимон голосом более резким, нежели сам желал. — Нет, не все. Столь же резко ответил Андер. — Нефилимы наступают. Они стремятся захватить весь Шинар, убить или поработить каждого мужчину, женщину и ребенка. Если их не остановить здесь, в Канпуруме, так и произойдет. — Господин, ситуация серьезная, — вступил Шамаш. — Город готовится к войне. Богачи забыли о вражде. Большинство других храмов уже призывают своих верующих. В северных полях проходят восковые учения. Изин и Доран могут рассказать о приготовлениях. — Нет, нет, — перебил Килимон. — Я не желаю слушать о приготовлениях к войне. Не сейчас. Шамаш открыл рот, готовясь возразить, но Килимон отмахнулся от него. — Я хочу задать один вопрос. Он помолчал, погруженный в размышления, и спросил, наконец обращаясь к жрецам Калы, — почему вы уверены, что этот человек не лжет? — Мы послали в разведку наших молодых служителей, — ответил Доран. — Нефилим наступают, медленно, но неумолимо. Килимон заметил, что лицо Андера еще более побледнело. Этот странный человек, очевидно, впервые услышал, что его рассказ подвергли проверке. — Сколько народу предоставил ваш храм? — последовал второй вопрос Килимона. — Около 2000, — ответил Изин. — А всего все храмы и секты не менее 8000.